Священное Писание и творение святых отцов, житие святых, церковные службы – все это имеет целью не нашу повседневную мирскую жизнь, но это указание пути на небо. Если мы направляем наши взоры к этой высокой цели, то мы обретаем ревность, то есть способность видеть нечто выше этой суетной мирской жизни, которая вселяет скуку, обессиливает, заставляет падать духом и не ведет к спасению. Но это нечто более высокого порядка. Церковные службы, рассказы людей, которые побывали в ином мире и вернулись к жизни после смерти. Жития святых, творение святых отцов, священное писание, толкование святых отцов на священное писание, которые отличаются очень большой глубиной. Все это возбуждает в нас ревность, если только мы имеем искру любви Божией в нас самих. Мы хотим оставаться постоянно в этом состоянии, чтобы обрести небо. Но эта ревность не должна быть страстным порывом, который легко улетучивается. Она должна уметь продолжаться. А для этого ей должна быть присуща умеренность, происходящая от чего-то более глубокого, того, что преподобный Серафим называет решимостью. То есть ревность, которая постоянно и продолжается, представляет собою некую постоянную присутствующую в вашей жизни основу. Она заставляет вас идти вперед и в случае неудач, потому что вы чувствуете, что есть нечто более высокое, чем то, к чему вы в настоящий момент стремитесь. Нечто, не зависящее от ваших настроений и мнений. Нечто, чем вы должны постоянно обладать. Оно есть ваша решимость достичь небесного. И эта решимость, или лучше сказать, эта ревность, ставшая решимостью, должна быть постоянной, то есть не взлетать вверх, не падать вниз и не сгорать. Во всем, что случается, нужно видеть высшую сторону, то есть духовную. Потому что если мы будем видеть то высшую сторону, то низшую, мы будем идти то вверх, то вниз. А низшая сторона очень сильна. Она может действовать даже через епископов, то есть именно через тех, которые, как предполагается, в первую очередь должны быть пастырями своей паствы на пути в Царствие Небесное. Но они могут направлять прямо в обратном направлении, потому что они тоже люди и могут подпадать под власть греха. Они могут быть теми, кто отвращает, заставляет падать духом, обессиливает, искушает людей и отклоняет их от истины. В наше время дело обстоит, конечно, еще хуже, чем прежде. Поэтому если мы временами будем смотреть вверх, а временами вниз, делать один шаг вперед и один назад, а потом один вперед, два назад, то мы никогда не придем к вратам Царства Небесного. Вот интересная цитата из Аввы Дорофея, которая поможет понять эту мысль. «Хорошо для тебя, о брат, когда я всегда наставляю тебя, чтобы всякую надежду во всяком деле ты возлагал бы на Бога и говорил себе: ничто не происходит без Божией воли. Конечно, Бог знает, что то или иное хорошо для тебя и полезно, и потому делает так, хотя происшедшее имеет и некую свою видимую причину. Например, я мог бы сказать себе, что от того, что я трапезую с паломниками и принуждаю себя насыщаться сверх меры, чтобы не быть негостеприимным, мой желудок отяжелевает. Ноги немеют, и я чувствую себя больным. Я мог бы найти и другие причины. Для тех, кто ищет причин, их всегда хватает. Но полезно и правильно сказать себе так. Бог знает, что это хорошо и полезно для моей души. И потому так все происходит. Потому что из всего, что Бог создал, ни о чем нельзя сказать, что оно нехорошо. Потому что вначале Он все сотворил добрым. И все было действительно добро. Поэтому не следует печалиться о том, что случается, но возлагать надежду на божественный промысел и успокаиваться.